Часть третья. Ярилин день. Вскоре бабушка окончательно поправилась, и все пошло по-прежнему. Только добавились занятия с Прохором. «Вот грамоте выучусь», — рассуждал он. «Все, как есть, поварские книги прочитаю. А то я все по старинке. Говорят, такой торт есть, графские развалины называется. Еще полено какое-то, вроде как шоколадное. Ты про полено это не слыхивала?» «Нет, Проша. Мама готовые торты покупает. Ей на кухне крутиться некогда». «Вот и Василисе тоже некогда. А домовой-то на что?» «Ну так какие там еще буквы есть?» «Вот, смотри, Проша, это буква О». «Круглая, как сито?» Лялька сидела рядом, смотрела, как Прохор выбирает из миски печеньки с буквой О. Смотрела, смотрела и сама вытащила пару печенек. «О!» — сказала она и сунула поджаристую букву в рот. «Правильно, молодец!» — ответила Варя и погладила малявку по голове. Прохор глянул на ляльку и тоже захрустел печенюшкой. «А, знаю! О, знаю! Давай другие буквы! Вон их там сколько!» Варю осенило. Надо, чтобы Прохор что-нибудь прочел. Сам прочел. «Вот это К. Найди еще». Букву К домовой нашел немедленно и тут же съел. «А это Ша». «Ага, на вилку похоже». Ша оказалась особенно поджаристой и хрустящей. Варя покопалась в миске с печеньем, выложила слово. Постучала незаметно по столу на счастье и сказала: «Читай». «Ка-ша! Каша! Каша! Ура! Каша!» Прохор запрыгал от восторга. Легко, как кот, взбежал по стене и повис на занавеске. «Читаю! Грамоту знаю! 300 лет неграмотный жил, а теперь читать умею! Ура! Будет тебе, Наполеон! Мое слово твердо!» «Проша, ты молодец, но букв еще много». «Ничего, эти выучил и остальные выучу. Лиха беда начало. Ох, и удивится Василиса! А то неудобно. Хозяйка премудрая, а домовой у нее неграмотный». «На добром научении благодарю покорно». Прохор съел печенюшку и сказал: «Хватит, а то облобаюсь на радостях». С утра бабушка сидела за вышивкой. Огромный куст на белой канве расцвел яркими розами. Рядом со скамьей легла тень, и рисунок стал совсем живым. «Баб», — спросила Варя, — «а когда вышивать будем учиться?» «Хоть сейчас». Бабушка открыла дверцу шкафа. Варя ожидала, что они будут вышивать вдвоем, даже приглядела себе нарисованное дерево за скамьей. А получила пяльцы, два кружка, вложенных один в другой, и квадрат ткани с простеньким рисунком, бабочкой. «Смотри, стежок идет вот так, видишь? Ряд за рядом, а потом обратно. Попробуй сама». «А можно вместе с тобой, баб?» «Научись на простом, потом и за сложное возьмемся». Нитка не слушалась. Стежки получались разной длины. Потом дело пошло на лад, и Варя сосредоточенно посапывала, орудуя иголкой. Бабушка напевала что-то себе под нос. Из окна дышала летом и сиренью. Здорово. «Баб, готово, посмотри». «Сначала хорошо, а вот отсюда пошло в кривь и в кось. Распарывай и давай сначала». Второй раз получился удачнее. Но бабушка перевернула пяльцы и сморщила нос. «Узелки. На хорошей вышивке узелков не бывает, запомни. Перепарывай. Очень хотелось обидеться и уйти. Но было понятно, что обижаться не на кого. К тому же бабушка показала, как закреплять нитку без узелка. И это оказалось совсем несложно. Потом бабушка ушла заниматься с лялькой. А Варя упорно продолжала вышивать. Вот одно крыло готово, а на другом осталось вышить только пару красных пятнышек, по 4 крестика каждая. «Варюша, полдничать пора! Ну-ка, покажи, что там у тебя получается?» «Молодец! Бабушкина внучка сразу видно, и изнанка хороша. Пойдем, там у Прохора сырники остывают». На следующий день бабочка была готова. Даже тонкие усики вышиты стебельчатым швом. Бабушка внимательно осмотрела работу с лица и с изнанки, одобрительно кивнула и дунула на нее. Яркая вышитая бабочка вспорхнула с канвы, покружила под потолком и вылетела в окно. «Вот видишь», — сказала бабушка, онемевшей от удивления Варе. «Значит, все правильно сделано. А были бы узелки, так и не полетело бы. Как летать, если ты привязана?» «А что с ней теперь будет?» «Захочет — вернется. Бабочка — вольное существо. Никто ей не указ». «Как сокол, да, баб?» «Сокола приручить можно, а бабочку нет. Пусть летит». «Баб, а теперь будем вместе вышивать?» Синие бабушкины глаза блеснули за очками. «Будем. Только уговор. Работу распределяю я. Договорились?» «Договорились», — вздохнула Варя. Вместо дерева у скамьи досталось вышивать лужу на дорожке. «Это проще», — пояснила бабушка. «Всего 7 оттенков. Дерево целых 13. Пока лужей займись. Она, кстати, в очень важном месте». «Да что может быть важного в луже?» — подумала Варя. Но вдела нитку в иголку и принялась за дело, стараясь не сталкиваться локтями с бабушкой. «Баб, а почему здесь эта лужа?» «Потому что прошел дождь, полил все. Теперь пахнет мокрой землей, розами. Листья промытые блестят. Трава так и лезет, хорошо». Бабушка мечтательно прищурилась. «Ясно. Предвкушает, как будет отдыхать в вышитом парке. Варя чуть не ляпнула, а я знаю, что ты можешь уходить в картину». Но вовремя прикусила язык. Было стыдно признаться, что подглядывала. Вышивать лужу Варя закончила через 2 дня. Она и правда оказалась в важном месте, сразу бросалась в глаза. В ней отражалось дерево, играл в солнечный свет. А еще через день на краю лужи оказалась бабочка, та самая с красными пятнышками. «Баб, смотри, она вернулась!» «Я же говорила», — улыбнулась бабушка. «Видишь, сидит, пьет». Полетала и возвратилась. «Баб, а научишь, как куклу сделать? Такую, как Васька, хорошо? Без нее я бы там пропала, в Заречье». «Чтобы такую куклу сделать, большое умение нужно. Давай пока с простого начнем. С мотанки». «С какой, Таньки?» «С мотанки», — терпеливо повторила бабушка. «Ее не шьют, а мотают. Она простая, но силы в ней много. Дай-ка вон тот пакет. А теперь смотри». В ловких бабушкиных пальцах мелькали разноцветные лоскутки. Тянулись нити. «Ножницы даже не трогай», — приговаривала бабушка. «Только руками, поняла? Вот, готово». На ладони у нее сидела маленькая смешная кукла в пестрой юбке и с длинной косой. «Теперь нужно будет ей подарок сделать и что-нибудь приятное сказать. Тогда она работать будет и наше желание исполнит. Сейчас мы ей бусы дадим. Смотри, какая ты у нас красавица!» Бабушка показала кукле зеркало. «Бабушка, а почему она без лица?» ни глаз, ни рта, ни носа. Так полагается, Варюша. Достаточно в этом доме глаз, других не нужно. Вечером Варя дождалась, когда лялька уснет, и принялась мотать свою первую куклу. Получилась она слегка кривобокой, но веселой и нарядной. Варя прошептала кукле на ухо свое желание и устроила ее жить в тумбочке. Из-за лялькиного дня рождения Прохор вконец захлопотался. Утром так и заявил. «Ничего не поделаешь, хозяйка. Придется подмогу звать. Уж больно много народу соберется». Бабушка приподняла бровь, но легко согласилась. «Как скажешь, Проша». «А кто будет, баб?» — встряла в разговор Варя. Любопытной Варваре нос оторвали. Который раз отшутилась бабушка. «Ба, ну серьезно?» «Серьезно? Ребята с заставы приедут, кто вырвется. Марья, Финист. Подружек и приглашать не надо, сами явятся. У нас давний уговор». «Ба, а ты разве знала, что мы с лялькой приедем?» «Не знала. А подружки ко мне каждый год приезжают. Кто может, конечно». «А какие у тебя подружки, ба?» «Обычные. Принцессы как принцессы». «Ну, баб, правда?» «Конечно». «Что, и Белоснежка приедет?» «Нет, не приедет». «А Золушка? Она ведь тоже принцесса, раз за принца замуж вышла». «Не такие у меня подружки, Варюша, чтобы мачехе прислуживать или гномам обеды готовить. И от фей крестных они ничего не ждут, сами за дело берутся. Недаром про них сказки сложены». Фантагиро армией командовала и войну без единого боя выиграла, а Сфортуна саму судьбу победила. Фантагиро и Сфортуна — героини итальянских народных сказок, генерал Фантагиро и злая судьба. «Круто! А как же она с судьбой справилась?» «Как-как? Умом и отвагой. Не каждая решится собственную судьбу в горном ручье выкупать». «Почему, баб?» «Ох, почемучка. Вот сама ее и спроси. Захочет, расскажет». «Баб, а зачем твоим подружкам лялькин день рождения?» «Вообще-то день рождения у меня», — сверкнула улыбкой бабушка. «Мы с лялькой в один день родились. Ну, я пораньше немного». Поджаристый оладушек комом встал у Вари в горле. «Скоро бабушкин день рождения, а она и не знала об этом. И подарка никакого не приготовила, и взять его неоткуда». «Баб, а сколько тебе исполняется?» «Много. Сколько не есть лет, все мои. Спасибо, Проша, оладушки просто объедение». Бабушка вытерла губы салфеткой, отодвинула стул и отправилась в кабинет, прямая и стройная, как свеча. На ходу обернулась и спросила. «Ты уже придумала, что Ляле подарить?» «Нет». «А зачем? Она все равно ничего не поймет и не запомнит. Она же еще маленькая». Бабушка только фыркнула в ответ, но глаза у нее позеленели. Варя читала ляльке про дюймовочку, а сама лихорадочно придумывала, что бы такое подарить бабушке. Ничего толкового в голову не приходило. Ляльке можно фенечку сплести, бисер есть. А бабушке что? Сказка кончилась, и лялька потащила сестру за новой книгой. Подвела к шкафу и сказала: «Дай». Варя достала с полки книжку про золотого петушка, и лялька в припрыжку убежала на веранду рассматривать яркие картинки. Лягушки глазели из-за стекла, словно что-то понимали и одобряли, подсказывали. Лягушки. Варя помчалась к себе в комнату, вытащила из тумбочки коробку с бисером и принялась подбирать нужные цвета. Зеленый разных оттенков, золотистый, перламутрово-серый, коричневый, пара черных бусинок для глаз. Руки не сразу вспомнили знакомые движения. Варя подергала себя за косу, чтобы успокоиться, и начала все с самого начала. Нанизывая бисеринки на проволоку, мысленно поблагодарила Юлю Кирееву за науку. лишь бы хватило времени и терпения. Вечером, когда бабушка купала ляльку, Варя оглянулась на дверь и шепнула: «Проша, глянь, что у меня есть!» «Ну и ну!» Прохор хлопнул себя по бокам. «Ай да искусница! Не первую сотню лет на свете живу, а такого не видывал. А ну, дай подержать!» Бисерная лягушка как раз уместилась в ладони домового, толстенькая, с черными глазами-бусинами и крапчатым брюшком. «Слушай, а чего она такая насупленная да сердитая?» «Не знаю, Проша, вроде по схеме плела». «Как думаешь, бабушке понравится?» «Еще бы!» «Правда?» «Истинная правда!» «Понимаешь, у нее этих лягушек целый шкаф». «Ну и что? А такой, да еще от любимой внучки, нету. Дорог не подарок, дорога любовь. А еще желание порадовать да внимание. Не боись, все путем. Ну-ка, погодь». Прохор шмыгнул за плиту и исчез. Как раз вовремя, чтобы обдумать услышанное. «Любимая внучка. Значит, бабушка ее, Варю, любит? Вот, смотри!» На мозолистой ладони Прохора сидела Варина лягушка с крохотной короной на голове. «Ой, Проша, вот здорово! А как она держится?» «Как-как? Секрет!» «Варюша, ванная свободна!» — позвала бабушка. «Ты только не проболтайся, Проша, ладно?» «Конечно! А то не будет этого, как его, ну, про суп что-то и про рис». «Сюрприза? Во, правильно! Сюрприза не будет!» «Будет, Проша, обязательно! А ты что подаришь, а? Или тоже секрет?» «Секрет!» Прохор подмигнул и исчез за плитой. После лягушки сплести простенькую фенечку — плевое дело. К изумрудно-зеленому бисеру Варя добавила три бусины из Васькиного ожерелья, которые так и остались лежать в кармане толстовки. А потом они с лялькой низали Ваське новые бусы из лилового бисера, зеленого и золотого. Оставшиеся три бусины из кармана пошли туда же. Лялька сама надела кукле новое ожерелье и сказала: «На! Носи на здоровье», — добавила Варя. Кукольные глаза-пуговицы блеснули в ответ. Под утро Варе приснилось, что они с лялькой садятся в самолет лететь в Сингапур к папе. Озабоченная мама роется в сумочке, ищет билеты. Лялька крепко держится за Варину руку, прижимает к себе Ваську в новом сарафане. Рядом взлетает огромный лайнер. Моторы ревут так, что уши закладывает. Варя проснулась, но рев никуда не делся. Наоборот, он приближался и нарастал, как волна. И на гребне этой волны во двор влетел черный байк. Дед Илья приехал. Варя выпрыгнула в окно, как была в пижаме. Байкер был куда меньше и тоньше огромного Ильи. Вот он стащил глухой шлем, встряхнул густыми рыжими волосами. Байкер оказался женщиной, да к тому же пожилой. В буйной рыжей гриве светилось много седины. «Марьюшка!» Навстречу гостье бежала бабушка, а на крыльце стоял взъерошенный сосна Прохор с огромным подносом в руках. На подносе лежал вчерашний пирог с капустой. «Проша!» — вполголоса спросила Варя. «Это кто приехал?» «Как кто? Марья Маревна, прекрасная королевна. Они с хозяйкой подруги давние, да и служили вместе». «В рубежной страже, да? А то где же?» Прохор приосанился и засеменил навстречу гости с пирогом наперевес. На королевну байкерша совсем не походила. Черный комбинезон с черепахой, наколенники, налокотники. Но осанка у нее была королевская, это точно. Она отломила кусочек пирога, сунула в рот. «Спасибо, Проша. Давно я твоих пирогов не едала». «Для добрых гостей, Марья Марьевна, все, что есть в печи, все на стол мечи». Варе вдруг стало неловко стоять в пижаме, но тихонько улизнуть к себе не получилось. «Марюшка, это Варя, моя внучка». «Привет! Так это ты в Заречье побывать успела?» «Да», — выдавила Варя и уставилась себе под ноги. Неужели бабушка рассказала подруге, каким ветром Варю занесло в Навь, и про то, как она изводила ляльку? «Молодец, девчонка! С бабой-ягой не каждый справится!» В голосе Марьи Марьевны не было насмешки, и Варя осмелилась на нее взглянуть. У прекрасной королевны оказался короткий вздернутый нос, раскосые глаза, желтые, как у кошки, с веерами морщинок чуть не до висков, скуластое лицо усыпано веснушками, точно у Катьки Артемьевой, она тоже рыжая, только стрижена под мальчишку. У Марьи Марьевны рыжая грива до лопаток. «Молодец!» — повторила гостья и погладила Варю по голове. «Бабушкина внучка, сразу видно!» «Пойдем, Марюшка, пойдем, чаю с дороги выпьешь». «Да я бы и поела чего-нибудь». «Проша, есть чем гостью дорогую накормить?» «Обижаешь, хозяйка? Конечно!» «Да я шутя, Проша, не принимай близко к сердцу», — виновато сказала бабушка. Прохор фыркнул и исчез на кухне. Тут из дома вышел кот Василий. Подошел к Марье Марьевне, потерся об ее высокие ботинки, подобрался, прыгнул и полез по комбинезону вверх, как по дереву. Улегся у Марьи на плечах рыжим меховым воротником и замурлыкал босовито. «Здравствуй, здравствуй, Васенька!» Марья Марьевна почесала коту за ухом. «Как живешь, можешь!» Василий принялся бодать гостью пушистым лбом, тереться об ее шею. Бабушка рассмеялась, погладила кота, и все трое отправились на кухню. Оттуда уже тянуло жареной ветчиной, а Варя улизнула к себе одеваться. «Баб, а Марья Марьевна, она кто?» — спросила шепотом Варя, когда гостья ушла отдохнуть с дороги. «Как кто?» — приподняла бровь бабушка. «Ну вот ты переговорщик, а она?» «А, она Сакмагон, ну, следопыт по-нынешнему. В степи никто от нее не уйдет. Марья сутками может из седла не вылезать, а следы лучше всех читает. Пошли, совет держать будем». Совет собрался на веранде, вокруг плетеного диванчика, на котором устроилась бабушка. Кот Василий тоже пришел, хоть и делал скучающую морду. «Ну что, Проша, как у нас дела? Что завтра дорогим гостям подавать будем?» «Пироги всякие, просыпные, защипные и подовые, косые, долгие и вислые, с капустой, с рыбой, с картошкой, с маком, с вишней и с яблоками. Пора, хозяйка, вызывай подмогу. Работы много, знай, успевай поворачиваться». Бабушка вышла на крыльцо и хлопнула в ладоши. «Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь. К Прохору под начало отправляйтесь. Из воли его не выходите, во всем ему подчиняйтесь». В воздухе замелькали тени. Зашептались, захихикали невидимые помощницы, шурша подолами. «Все за мной! На кухню!» Прохор воинственно выпятил бороду. «Да не галдеть и по сторонам не зевать! Живо у меня!» «Баб, а мне что делать?» — не утерпела Варя. «На подхвате быть! Дела всем хватит! Праздник много труда требует!» Варя порадовалась про себя, что подарки уже готовы. Байк так и остался стоять под кустами сирени. Спереди на нем был нарисован пес, пятнистый, с висячими ушами и длинными крепкими лапами. Морда у пса была такая, словно он приглядывается и принюхивается к летящей под колеса дороге. Ужасно хотелось залезть в седло, подержаться за руль. Но смелости хватило только погладить нарисованного пса. «Молодец!» — прозвучал низкий, хрипловатый голос. Марья Марьевна подошла совершенно неслышно, как из воздуха сгустилась. Рука у Вари отдернулась сама, словно нарисованный пес ее укусил. «Молодец, что в седло не лезешь, остерегаешься. Он у меня с норовом. Кому попало, в руки не дается. Сядет кто чужой и окажется... далеко окажется, в общем. Ну-ка, свои, свои!» Она похлопала по рулю. «Вот теперь можно. Садись». На Марьином байке сиделась, как на лихом коне, который вот-вот заржет и поскачет невесть куда. Только пыль столбом из-под копыт. От него пахло бензином и кожей, а от Марьи Марьевны — странными духами с густым травяным ароматом. Наверное, так пахнут дальние странствия с приключениями. «О, голова садовая!» Марья хлопнула себя по лбу и принялась шарить по карманам. Вытащила что-то маленькое, зажала в кулаке и зашагала к дому. Любопытство погнало Варю следом. «А сидишь ты ничего, с толком», — одобрительно сказала Марья Марьевна. «Кровь, она сказывается. Верхом ездить хочешь?» От восторга у Вари перехватило горло. Получилось только кивнуть. «У меня тут конюшня неподалеку. Если бабушка отпустит, можешь со мной поехать, поучиться». «Отпустит, конечно». «А падать не боишься?» «Нет». Варя затрясла головой от возмущения. «Не зарекайся», — предостерегла Марья Марьевна. «Падать тот не боится, кто уже падал. Поднимался и опять в седло лез. Ну, посмотрим». Бабушка несла из дома в сад стопку пластиковых стульев. Лялька тащила за ней пластиковую табуретку. «Василиса, прости, чуть подарок передать не забыла. Ящерка не приедет, форс-мажор у нее. Шахту залила малахитную. Вот, тебе отвезти велела». В бархатной коробочке оказалась брошка. На тонком стебле ажурный лист, выточенный из зеленого камня, и маленький алый с золотом цветок. В сердцевине у него горел, сыпал искрами прозрачный камешек. «Красота!» — восхищенно протянула Марья Марьевна. «Красота!» — согласилась бабушка. «Нигде больше таких мастеров нет, как в горе у ящерки. Завтра же надену. А пока пошли все на лужайку таскать». Пластиковые столы, кресла и стулья носили все, даже лялька. А Марья Марьевна перетаскивала и раскладывала на земле какие-то огромные щиты. «Баб, а что это такое?» — шепотом спросила Варя. «Танцпол». «Танцы будут, да?» «Конечно». Варя чуть не хихикнула, но удержалась. «Баб, а Марья Марьевна не надорвется? Эти штуки вроде тяжелые». «Не надорвется. Она же поленица удалая. Сила у Марии немеренная, не всякий богатырь ее одолеет». «А что?» — начала была Варя и прикусила язык. Бабушка точно пошлет в книге посмотреть, что такое поленица. Да еще так глянет. «А что у нее за духи такие? Вроде травой пахнут». «Это и есть емшан-трава, полынь. В степи знаешь, как полынью пахнет? Особенно в жаркий день, аж голова кружится». Бабушка прикрыла глаза. Запах в волосы въедается, в одежду долго-долго держится. «Эх, давно я в степи не была». «Составляй столы в ряд, заговорились мы с тобой. Да сбегай на кухню, скажи Прохору, что нам обедать пора». Кухня стала огромной, такой, что конца краю не видно. столов и плит не сосчитать. Невидимые руки просеивают муку, месят тесто, чистят картошку. И все так быстро и сноровисто, что бабушка наверняка осталась бы довольна. Болтовня и хихиканье сливаются в неразборчивый гул, а посреди всего этого расхаживает Прохор. «Проша, нам бы пообедать». «Сейчас, сейчас. Эй, болтушки, не ленитесь там у меня. Пельмени сварим, вот и ладно будет». «А на праздник только пироги будут, да?» «Пироги всякие. Ну, там еще можно по мелочи. Надо, чтобы гости довольны остались. На заставе добрые молодцы щи да кашу варят сами. Тут большого умения не надо. Дичину добудут, мясо нажарят. Вот пирогов там в заводе не бывает. А хочется, небось, пирожка-то. И у нас поедят в уходку, и с собой возьмут. Захотят, мы и пельмешков им сварим. У меня впрок много нащипано да наморожено». Пельмени у Прохора были на славу. Ели их и с маслом, и с горчицей, и со сметаной. Потом ляльку уложили спать и отдохнули сами. Потом все вместе расставляли и накрывали столы, натягивали тент. Ночью над домом кружила летучая мышь. Огромная, черная. Выныривала из темноты и опять в ней растворялась. Бесшумно парила над домом, заглядывала в окна. Потом полетела навстречу полной луне и исчезла. На рассвете тихо тренькнул будильник. Варя выскользнула из постели, положила рядом с Лялькиной подушкой фенечку. Кот Василий приоткрыл желтый глаз, глянул сердито и опять уснул. Васька в новом сарафане сидела на подоконнике, независимо вздернув нос. С бисерной лягушкой в кулаке Варя на цыпочках прокралась в бабушкин кабинет. Там на столе рядом с ноутбуком стоял поднос, а на нем невозможной красоты пирог. Сверху на пироге разместился целый город. Дома, сады, крепостные стены. Все из румяного с блестящей корочкой теста, расписано яркой цветной глазурью. Прохор постарался, больше некому. И точно, на пироге красовалась сахарная надпись «От Проши». Варя пристроила свою лягушку рядом. Получилось очень даже ничего. Послышались легкие шаги. Запахло ландышем. Вошла бабушка. Вошла и остановилась на полушаге, глядя на стол. Постояла, взяла бисерную лягушку, подержала ее на ладони. Погладила по пятнистой спинке, прижала к щеке. «С днем рождения, баб!» — пробормотала Варя. Бабушка вздрогнула и посмотрела на внучку так, словно в первый раз ее увидела, откуда-то издалека. «Спасибо, Варюша. Спасибо, хорошая ты моя». «Тебе нравится?» — осмелела Варя. «Очень. Это ты сама сделала?» «Ну да. Меня Юля научила. Она в кружок ходит. Тебе правда нравится? А то Прохор говорит, что лягушка сердитая и насупленная». «Так это мой портрет. Вот такая я и была, когда в болоте сидела. Это кикимори в болоте хорошо. А мне там плохо было». «Извини, баб, не хотела напоминать. У тебя вон сколько разных лягушек, вот я и...» «Все хорошо, Варюша!» Бабушка крепко обняла Варю. «Все хорошо. Тогда я такой была, а сейчас другая. Без нее, без лягушки тогдашней, и меня сегодняшней бы не было. Нельзя ее забывать, и не надо. Так что будет она у меня жить-поживать». «Ее к мобильнику подвесить можно», — облегченно затараторила Варя. «Или к сумке, брелок называется». «Пока она у меня на тумбочке посидит», — объявила бабушка. «А это чудо Прохор, конечно, сотворил». Бабушка поправила очки и присмотрелась к пирогу повнимательнее. «Варюш, А что у тебя по русскому языку? Помнишь, как жиши пишется? Раньше Варя дулась бы несколько дней, а сейчас едва удерживалась, чтобы не расхохотаться. Так это не я, баб, это Прохор написал. Не может быть, он же не умеет. Я его научила. Варя прыснула от смеха, глядя, как взлетела бабушкина бровь. Конечно, он пока ошибки делает, но мы будем дальше заниматься. Ну, чудеса! Сколько я не билась, так и не сумела. А ты раз и готова. Баб, он очень старался и переживал, что читать не умеет. Говорил, стыдно ему, мол, хозяйка премудрая, а домовой у нее неграмотный. Молодцы вы у меня, подвела итог бабушка. Научишь потом из бисера плести? Конечно, баб. Ой, смотри, смотри! Во дворе стояла большая красная машина с открытым багажником, а в нем рылись две старушки, одна повыше, другая пониже. Бабушку как ветром сдуло. Только что стояла тут, рассматривала через очки творение Прохора, и вот бежит со всех ног навстречу приехавшим. «Чао, Белла!» — защебетали старушки. «Чао, рогаци!» — бабушка бросилась их обнимать. «Чао!» — постоянно слышно, когда бабушка Жанна со своими студентами по скайпу разговаривает. Это вроде по-итальянски. «Варюша, иди сюда, знакомиться будем!» Волосы у бабушек были голубоватые, тщательно уложенные, а глаза молодые и веселые. Старушки улыбались и кивали, пока бабушка говорила что-то щебечущее и непонятное. Когда она умолкла, Варя набралась храбрости и сказала: «Буонджорно!» «О!» — воскликнула та старушка, что повыше. «Браво!» — поддержала ее вторая, похлопала Варю по плечу и разразилась потоком щебета. «Пап!» — шепнула Варя. «А что это значит?» «Что ты молодец! Приходи вместе с Лялей завтракать!» Лялька сидела в кровати и рассматривала Фенечку. «С днем рождения!» Варя легонько подергала розовое Лялькино ухо. «Расти большая!» Мелкая разулыбалась и полезла обниматься. К завтраку приехала еще одна подружка. Маленького роста, в очках с толстой оправой. Они с бабушкой уморительно кланялись друг другу раз за разом, как заводные, а потом рассмеялись. «Интересно, кто это?» — подумала Варя. «Идите сюда!» — позвала бабушка. «Хинотян, это мои внучки!» Черные волосы с густой проседью, за стеклами очков раскосые блестящие глаза. Чем-то гостья походила на бабушку. Она ласково погладила Ляльку по голове и улыбнулась Варе. «А когда принцессы приедут?» шепнула Варя бабушке на ухо. «Так вот же они!» Бабушка показала на пьющих кофе старушек. Что принцессы оказались не молоды, с этим еще кое-как можно было смириться. Но с тем, что одеты они в джинсы и футболки, принцессы без роскошных платьев с длинными шлейфами, без венчающих пышные прически корон, нет, это просто невозможно. Варя так и сказала бабушке шепотом. «Варюша, так это настоящие принцессы. Таким все эти финтифлюшки особо не нужны. Когда надо, наденут. Захотят, и без них обойдутся. Они всегда настоящие. В бархате, в джинсах или в лохмотьях. И в кольчуге тоже. Настоящая принцесса — это внутри, понимаешь?» Варя поняла, но все равно была безутешна. «Василиса Тян?» Голос у новой гости звенел, как колокольчик. Она поклонилась и протянула бабушке длинную узкую коробочку, поблескивающую черным лаком. Любопытные принцессы тут же прибежали посмотреть с чашками кофе в руках. Бабушка поклонилась в ответ и открыла коробочку. Там оказался веер. Большой веер с шелковой кистью-подвеской. вывязанный хитрыми узлами. Веер легко раскрылся в бабушкиных руках. На нем оказалась нарисована целая картина. Река, по ней плывут лодки со складчатыми парусами, большие и маленькие. На лодках человечки в широкополых шляпах, сквозь облака проглядывает солнце. Стоило бабушке взмахнуть веером, как потянуло прохладой, влажным речным ветром. Принцессы восхищенно защебетали. Ахина Тян взяла за руку ляльку и направилась к своей машине, низкой и черной. Все потянулись следом. В багажнике машины оказался дракон. Почти настоящий, красно-золотой, с грозно выпученными глазами и огромными перепончатыми крыльями. Вытаскивали его все вместе, но вытащить удалось только Марье Моревне. Дракона уложили на траве. Он оказался длиннее машины. Лялька ходила вокруг него и сияла от восторга. «Будет ветер посильнее, запустим полетать красавца», — сказала бабушка. «Спасибо, Хинотян. Давно мы воздушных змеев не запускали. Видишь, Лилюша, к тебе в гости дракон прилетел». Тут зашуршали крылья, метнулась тень, и к ногам бабушки упала красная роза. А следом с неба стремительно спикировал сокол, врезался в землю и встал на ноги человеком. «С днем рождения, Василиса! Я вперед полетел, а ребята сейчас подъедут. Спасибо, финист. Девочки, айда красоту наводить. Пошли!» Варя взяла за руку ляльку. Малявка едва не свернула себе шею, оглядываясь на дракона. Варя наскоро переоделась в любимый джинсовый сарафан с вышитыми цветами. Надела на подпрыгивающую от нетерпения ляльку сингапурскую футболку, ту самую, папину, с драконом. Лялька подхватила куклу, и все втроем побежали на веранду. Там на них набросились принцессы. Щебеча что-то непонятное, надели на ляльку невероятной красоты бусы из разноцветных стеклянных ягод. А ожерелье из полосатых, как карамельки красно-белых бусин, протянули Варе. Пришлось опять вспомнить бабушку Жанну и ее разговоры по скайпу. «Грация! Миле грация!» — удалось произнести Варе. Принцессы заулыбались, а Варя на минуту задумалась. Лялька и так светится от радости. Сингапурская футболка, летучий дракон, бусы. А впереди еще целый день праздника. Завидно? Нет, почему-то совсем не завидно. Весело и щекотно внутри, словно там сплошные пузырики, как в лимонаде. Что еще сегодня будет? Ух, интересно. Варя надела ожерелье, и оно ласково прилегло к коже. Зафырчал мотор. Во двор въехал черный внедорожник деда Ильи. Но вылезли из него незнакомые люди. Высокий, кряжистый мужик с седеющей бородой и двое других, на вид помоложе. Одеты все в сбору по сосенке. Кто в джинсы и футболки, кто в потертый камуфляж. «Вот и мы, Василисушка!» — раскатистым басом сказал бородатый. «Принимай гостей, хозяйка!» — поддержал один из тех, что помоложе, тряхнув светлыми кудрями. «Добро пожаловать, гости дорогие!» Бабушка стояла на крыльце, и у Вари перехватило горло от восторга. Длинное до полу платье делало бабушку еще выше и стройнее. Блестели очки, шевелюра сияла на солнце, как серебряный шлем. А на платье цвела любимая бабушкина сирень. Лиловые грозди покрывали подол, рассыпались по светлой ткани там и сям, добирались до плеч. «Добрым молодцам привет! А Илья что не приехал?» «Спину потянул!» — — хохотнул светлокудрый. «Ехал на заставу, тут фура на дороге, колесо спустило. Домкрата у горе-шофера не оказалось. Ну, Илья фуру и приподнял. А она груженная оказалась. Водитель, небось, решил, что ему померещилось, а Илья до сих пор пчелиным ядом лечится». «Нашел, Алёха, над чем забаскалить?» — сердито сказал бородатый. «Давай подарок неси». На крыльце мгновенно оказались все. И принцессы, и Марья Марьевна, и Хинотян. Даже кот Василий бесшумно появился из-под кустов сирени. И Прохор из кухни прибежал. «Вот, это тебе от всех нас, Василисушка». Бородатый сдернул грубую ткань с чего-то похожего на кукольный домик. И оттуда ударило таким светом, что Варя зажмурилась. Когда удалось открыть глаза, оказалось, что в руках у бородатого птичья клетка, а в ней сидит кто-то похожий на пушистого цыпленка. Только у этого цыпленка были горящие черные глаза, на голове золотистый хохолок и несколько длинных перышек вместо хвоста. И сиял этот цыпленок так, что глазам было больно смотреть. Принцессы восхищенно завизжали. Марья Марьевна прищурилась. Хинотян не сводила глаз с клетки, и на лице у нее был восторг. Бабушка только руками всплеснула. «Неужто добыли жар-птицу, добрые молодцы?» «А то кого же?» — гордо ответил кудрявый. «Только он маленький совсем, птенец-то. Сказано его кормить горящими угольками. Тогда красивый вырастет и петь будет. А потом будем ему золотые яблоки привозить. Жар птицы их любят». Клетку отнесли в дом и прикрыли полотенцем. Пусть птиц обживается. «Прошу к столу, гости дорогие». Бабушка спустилась с крыльца. «Нет, так не пойдет», — заявил бородатый. «Сначала танец с именинницей. Проша, где там у тебя эта штука новомодная?» Прохор обернулся мигом. Приволок большой ящик с торчащей сбоку ручкой и жестяной трубой, похожей на цветок вьюнка. Что-то нажал, покрутил ручку, и полилась музыка. Бородатый подтолкнул локтем кудрявого, тот другого, самого молодого на вид. Горбоносова с тонкими, щеголеватыми усами. Он вышел вперед, поклонился бабушке, обхватил ее за талию, и они закружились, полетели, заскользили по настилу. Бабушкин подол порхал, закручиваясь на поворотах. Грозди сирени на платье то прятались в складках, то выныривали наружу, блестели на солнце очки. «Непременно на бальные танцы пойду», — решила Варя. Музыка умолкла. Пара остановилась, и все зааплодировали. «Ура!» — грянули богатыри. «Виват!» — поддержали принцессы. «Банзай!» — закричала Хинотян. Бабушка окинула взглядом гостей, улыбнулась и сбросила очки. Они повисли на серебряной цепочке, и все вокруг изменилось. Исчезли морщины и седина. Все стали молоды. И сияющие драгоценностями красавицы-принцессы в бархатных платьях. И Марья Марьевна с огненной гривой волос под кожаной шапочкой, в тунике, штанах и сапожках из тонкой кожи. И Хинотян в расшитом пионами кимоно со сложной прической, украшенной резными шпильками. Добрые молодцы тоже щеголяли яркими нарядами. Бородатый был одет проще всех, но на шее у него блестел золотом витой обруч, даже на вид тяжелый. Молодая прекрасная бабушка оглядела гостей, улыбнулась и объявила: «К столу!» Бородатый взял ее под руку, а лялька тут же оказалась рядом. «Что нос задираешь? Зазналась?» — спросил из-под ног знакомый голосок. В тени от розового куста обнаружилась Васька. Варя подхватила ее на руки, крепко-крепко прижала к себе. «Васька, это ты?» «Нет, не я!» — съехидничала кукла. «Ума-то у тебя не прибавилось, я смотрю. Ох, надо бы тебе грецкий орех в башку засунуть. Да вот не придумаю как. Отпусти! Хорошо, костей нет у меня, а то бы переломала». «Это я от радости», — престыжно сказала Варя. «Уж очень я по тебе соскучилась». «Я тоже», — призналась кукла. «Мы ж с тобой огонь, воду и медные трубы прошли. А теперь вроде и рядом, а не поговорить, словечком не перекинуться. Еще бы тут не соскучиться». «Васька, а сейчас ты почему разговариваешь? Мы же дома, не в Заречье». «Потому что у хозяйки день рождения. Да она еще и очки сняла. И вообще». «Что вообще?» «День сегодня такой, особенный. Ярилин день, макушка лета. Да еще Василисе жар птицу подарили. Они ведь в Ирии живут». «Где-где они живут?» «Ох, глуподырая! Ты что, про Ирии не слыхивала?» «Да не пронись ты, Васька. Хоть ради праздника. Что это такое?» «Страна такая, у Алатырь горы, что за Рифейскими горами. Туда птицы на зиму улетают, там всегда лето. Деревья там растут невиданные, а на них птицы гнездятся. Сирин, алконост и гамаюн. Поют голосами неслыханными. Вот там жар птицы и живут, золотые яблоки клюют, светом ирия горят. Бывает, и к нам в явь залетают». «Ох, Васька, ну ты сочиняешь! Чистую правду говорю, балда ты долговязая!» — оскорбилась кукла. «Ну от чего ты сразу кипятишься?» «От чего, от чего? Сказано было тебе, беспамятный, а то колька, что в меня замотан». «Варюша, где ты там?» — позвала бабушка. Варя подхватила куклу и побежала на зов. Гости сидели за столом. Ели, пили, смеялись и разговаривали. Вокруг стола прохаживал нарядный Прохор, а в воздухе плавали блюда и кувшины. Невидимые руки подавали и раскладывали еду, убирали ненужную посуду. Прохор в полголоса, а то и одними жестами распоряжался, и все делалось по его велению. Варя тут же получила тарелку с ломтями разных пирогов и стакан чего-то золотистого, пузырящегося. «Ох, и хорош у тебя мед, Василисушка!» Горбоносый вытер усы. «Еще!» К нему тут же подплыл по воздуху серебряный кувшин, и в подставленный кубок полилась золотистая струя. «И мне!» — подхватила принцесса в вишневом платье. «И мне, пожалуйста!» — присоединилась Хинатян. «Васька!» — шепнула Варя кукле. «А почему они все по-русски говорят?» «По-своему они говорят, балда. Только теперь ты их понимаешь, вот и все». «А почему?» Варя решила не обращать внимания на Васькины манеры. «Потому что потому. Хозяйка без очков. Раз. И день сегодня такой. Два». «А очки здесь при чем, Васька?» «В них она обычный человек. И все вокруг нее обычное. Без очков ей в яви не прожить. Снимает Василиса очки, сама собой становится. И вокруг чудеса из-под спуда пробиваются. Все, что к нам в явь извне пришло, видится таким, каково оно и есть. Эх ты, смотреть смотришь, а понимать не понимаешь». Чтобы все это усвоить, пришлось съесть пирога с яблоками и запить медом. «Слушай, а Лялька где?» — спросила Варя надувшуюся куклу. — Да вон она! От подарка оторваться не может. Приклеилась к своему дракону, а обо мне и думать забыла. Васька подозрительно хлюпнула носом. Лялька и в самом деле сидела на траве рядом с лежащим драконом. Ела пирог и время от времени тыкала им в драконью морду. Делилась. — Да ты что, Васенька, как тебя забудешь? Просто Лялька еще маленькая. Вот все новое ей и интересно. «Правда?» — с надеждой спросила кукла. «Конечно. А мы с тобой наговоримся, пока лялька не спохватится». «Умеешь ты утешить», — призналась кукла. «Спасибо тебе. И за бусики спасибо. Уж больно они мне глянулись. Да еще старые бусины туда уже нанизала». «А что, не надо было?» — испугалась Варя. «Обязательно надо. Бусины эти непростые». «А какие?» «Любопытные Варваре нос оторвали», — огрызнулась Васька. «Я и так слишком много наговорила». «Василиса, вроде ветерок поднялся», — сказал финист. «Ну что, я пошел?» «Конечно, порадуй именинницу». Финист Ясный Сокол подошел к лежащему дракону. Поднял из травы привязанную к нему тонкую веревку, намотал ее на руку и побежал. Варя так и не увидела, как финист превратился в птицу. Только что бежал по земле человек в синей, расшитой золотом рубахе. И вот уже сокол летит вверх, забирая все выше и выше, к солнцу. Дракон зашевелился, пополз по траве и взлетел под радостный лялькин вопль. Сияло солнце, ветер дул все сильнее, и в небе парил, танцевал алый дракон. Мерно взмахивали перепончатые крылья, извивался длинный хвост, большие выпученные глаза строго смотрели вниз. Все гости повскакивали из-за стола, задрали головы и любовались драконьим полетом. «Вот это да!» — сказал бородатый. «Вот подарок так подарок!» «Дракон радуется, что будет жить у тебя, Тацука!» — сказала Хинатянь ляльке и улыбнулась. «Баб!» — тихонько спросила Варя. «А почему она так ляльку называет?» «Потому что у драконов и людей бывают дети. Они зеленоглазые и черноволосые, как ляля. А Тацука и значит дитя дракона». «Значит, лялька у нас дракончик?» — хихикнула Варя. «Это по-китайски, да?» «По-японски», — серьезно ответила бабушка. «Хинока из Японии». «А почему ты ее Хинатян называешь?» «Мы давние подруги, мне можно. А тебе ее полагается называть Хинока-сан. Заруби себе на носу». «Хорошо. А иначе она обидится, да?» «Не обидится, но это невежливо». «Она тебя вообще Василисой назвала, и то ничего». «Нету в японском языке звука «л». Вот и все. И обижаться тут не на что». Дракон пошел на посадку. Финист Ясный Сокол врезался в землю и стал человеком во взмокшей синей рубахе. «Умаялся», — кратко пояснил он, сматывая веревку. «Спасибо, голубчик!» — бабушка поднесла ему кубок меду. «Потом еще полетаю», — пообещал финист и жадно выпил. «Ух, уморился! Теперь пирожка бы!» «Так пойдем!» — бабушкина рука указала на ломящийся от блюд и тарелок стол. Красный дракон опустился на траву, вольготно раскинув крылья и хвост. Лялька устроилась рядом и тихо с ним разговаривала на своем языке. Хинока мелкими шажками подошла к дракону и поклонилась. «Спасибо, Тацук-сан. Это было прекрасно», — тихо сказала она. «Может, потанцуем?» — спросила принцесса в вишневом платье. «Тарантеллу», — предложила вторая в голубом. «Тарантеллу, девочки!» — поддержала бабушка. «Эй, игрецы молодцы, сыграйте!» Невесть откуда грянула музыка. Принцессы танцевали так, что на месте было не удержаться. Стреляли задорными взглядами, белозубыми улыбками. «А ну, рубежная стража!» — гаркнул бородатый. «Покажем, что и мы не лыком шиты!» «Эй, посторонись!» На танцпол выскочили Горбоносый и Светлокудрый. «Алёха, жги! Чурила, не выдавай!» — кричал бородатый. «Добрынишка, а ты что же?» «Не искусен я в танцах заморских, Василисушка, сама знаешь». Варя сама не поняла, как оказалась рядом с принцессами. Но танцевала до тех пор, пока музыка не умолкла. Рядом отплясывали Прохор с Васькой, только бусы звенели, да шуршал шелковый сарафан. «Эх, ходи изба, ходи печь, хозяину негде лечь!» Прохор лихо стучал каблуками. «Именинница, тряхни стариной!» Голос Добрыни без труда перекрыл смех и разговоры. Бабушка улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Игрецы молодцы! Сыграйте, как бывало на пирах, игрывали!» Зазвучала совсем другая музыка, плавная, завораживающая. И под эту музыку бабушка поплыла по танцполу. Танцевать рядом с ней не хотелось. Хотелось только любоваться, не отводя взгляда. Музыка вела бабушку за собой, а примолкшие гости смотрели и насмотреться не могли. Тут бабушка озорно подмигнула и взмахнула рукой. Рядом появилось озеро. Взмахнула другой рукой. По озеру поплыли белые лебеди. Музыка умолкла, и все исчезло. Только бабушка стояла посреди танцпола. Гости яростно зааплодировали. «Ну, Василисушка, супротив тебя плесуней нету», — сказал Добрыня. «Спасибо на добром слове», — улыбнулась бабушка. Оглянулась на принцесс, обмахивающихся веерами, и спросила. «А где мой веер?» «Сейчас, баб!» Варя побежала на веранду. Изящная коробочка поблескивала на солнце черным лаком. Варе захотелось полюбоваться рисунком, и она осторожно раскрыла веер. Рисунок оказался другим. Заснеженная сосна, а рядом девушка под зонтом. Но прохладу веер нагонял все так же исправно. Варя сложила его и развернула опять. Теперь на плотной бумаге с золотой искоркой был нарисован водопад в горном ущелье. Взмах веера и сразу потянуло свежестью бегущей воды. Чудеса! Отдавая веер бабушке, Варя шепотом спросила. «Баб, а какая принцесса свою судьбу победила?» «Та, что в голубом платье, с Фортуна. Можно с ней поговорить?» «Почему же нельзя?» «А как к ней обращаться?» Варя вспомнила бабушкины наставления. «Ваше высочество. А потом, как она скажет?» Варя собралась с духом, подошла к сидящей под тентом принцессе и сказала. «Ваше высочество, можно с вами поговорить?» «Конечно!» Принцесса улыбнулась и стала еще краше. «А как вы свою судьбу победили?» С трудом выговорила Варя. Принцесса задумалась. «Знаешь, самое трудное было решиться. Потом все куда легче. Когда я свою судьбу разыскала, ох, и страшна же она была, грязная, нечесанная, в лохмотьях. А уж злющая! Я ей вежливо: «Здравствуйте, сеньора, моя судьба!» А она как зарычит: «Зачем притащилась? Понадобишься, я тебя и так разыщу, хоть на дне морском спрячешься, никуда от меня не денешься». «А вы что?» «А я ее затащила в ручей и хорошенько вымыла. Как не вопила она, как не вырывалась, отмыла начисто, весь кусок мыла извела. Потом одела во все новое и красивое, причесала и вылила на нее целый пузырек духов. Судьба сразу иначе заговорила. «Спасибо», — говорит умница. «Когда у человека злая судьба, он постоянно всем вокруг на нее жалуется, да бронит ее последними словами. А от этого она еще злее становится. Думаешь, легко так жить, когда тебя постоянно бронят да укоряют? Мало кто додумается, что надо самому свою судьбу краше сделать. Теперь и у тебя, и у меня все хорошо будет». «Круто!» — прошептала Варя. «Пошли танцевать, красавицы!» — прозвучал веселый Алешин голос. Летний день катился по небу золотым колесом и прикатился к вечеру. Незаметно подкрались сумерки. «А что, стража рубежная, споем?» — спросила Марья Марьевна. «Споем, заводи, Марьюшка», — отозвался Добрыня. Марья Марьевна тряхнула рыжей гривой и низким грудным голосом запела про белого оленя золотые рога. Богатыри подхватили, и песня унесла за собой всех — и слушателей, и певцов. Прянул олень, увидавший стрелка, конь богатырский шатнулся слегка. Голоса то расходились, то сливались в один, и этот голос гудел, словно огромный колокол. Плеткой стрелок по оленю стегнул, крепкой рукой самострел натянул, да опустилась на гриву рука. Белый олень, погубил ты стрелка. В основе песни стихотворение Бунина «Белый олень». Потом пели про реку Каялу, про далекий поход, много еще пели. Когда стемнело, богатыри собрались разводить костер. «Подождите, ребята!» — Марья Марьевна пошепталась с бабушкой и убежала. Через пару минут вернулась и снова что-то шепнула ей на ухо. «Барабанщики, вперед!» — бабушка хлопнула в ладоши. Рассыпалась барабанная дробь, и в такт ей вокруг Марьи Марьевны запорхали огни. В ее ловких руках крутились, летали цепи с горящими шарами на концах. «Ух ты!» — только и смогла пробормотать Варя. «Ага», — подтвердила Васька откуда-то снизу. «Да возьми ты меня на руки, долговязая, а то мне не видать ничего». Варя подхватила Ваську, посадила себе на плечо. «Супротив рубежной стражи искусников не найдется», — гордо сказал Добрыня. «Увы, не для меня высокая честь служить в рубежной страже», — прозвучал тихий голос Хинока. «Но кое-что умею я, недостойная». Пылающие шары догорели. Хинока вышла вперед, оглядела зрителей и лукаво улыбнулась. Из широкого рукава кимоно она достала круглый веер, запрокинула голову и выдохнула в темное небо фонтан огня. Струя пламени рассыпалась брызгами высоко в небе. Огненные клубки полетели вниз. А Хинока ловко отбивала их веером, не давая упасть на землю. «Вот здорово! Как она это делает?» — шепнула Варя Ваське. «Да кто же их оборотней знает?» «Каких еще оборотней?» — изумилась Варя. «Всяких разных. Ты что, не знала? Кицуне она, лиса-оборотень. Такие еще и не то могут». «Ну и ну! Вот это подруги у бабушки! Принцессы, богатырка-поленица, лиса-оборотень! Только позавидовать можно!» Огненные шары под ударами веера полетели на приготовленные дрова. И занялось веселое пламя. «Вот разгорится как следует», — тарахтела Васька, «и будем вокруг костра плясать, а потом через огонь прыгать». Прибежал Прохор с железным совком и каминными щипцами. «Угольков набрать? Жар птица кормить пора», — объяснил он. Гости собрались у костра. Огненные блики плясали на лицах, вспыхивали на бархате, шелке, золотом шитье, драгоценных камнях и на бабушкиных очках тоже. Кот Василий глядел на огонь, и зрачки у него стали как щелочки. Лялька гладила его, что-то шептала на ухо. Варя хотела спросить у принцессы в вишневом платье, как это армией командовать. Но тут раздался тихий оклик Алёши. «Добрыня, гляди!» «Вижу», — прозвучал короткий ответ. «А ну, стража рубежная, к бою!» Кто-то схватил Варю за плечо, отшвырнул от костра. И тут же все окружающее заслонил широкий принцессин рукав. Яростно вертя головой, Варя умудрилась выпутаться из голубого бархата и огляделась. Из-за широченных богатырских спин ничего не видно. Пришлось привстать на цыпочки и задрать голову. Богатыри стоят у самого костра с мечами наперевес. Плечом к плечу с ними Хинока и Марья Маревна. В руках у кицунэ длинное копье с бамбуковым древком, а лук поленицы натянут так, что тетива с наложенной стрелой касается правого уха. Рядом кот Василий, шерсть дыбом, хвост столбом, глаза горят. Из тьмы вырастает, приближается к костру всадник. Черный плащ сливается с темнотой. Под опущенным капюшоном не видно лица. Вороной конь ступает беззвучно, словно плывет. Так же беззвучно парит над ним огромная летучая мышь. А навстречу всаднику идет бабушка. Одна, без оружия. «Алёха, узнай, как он сюда добрался», — в полголоса сказал Добрыня. «Исполню». Всадник остановил коня. Бабушка встала перед ним, сложив на груди руки. «Ну, здравствуй, дочка», — прозвучал из-под капюшона скрипучий голос. «И ты здравствуй, отец», — ответила бабушка. «С днем рождения!» «Спасибо. А мне на твоем празднике места нет. Разные у нас с тобой дороги, и друзья разные. Это правда. Ну так отзови своих псов». «Псов здесь нет. Есть воины и зарубежные стражи». «Ты по-прежнему с ними якшаешься?» «Я по-прежнему с ними служу». «Ну так передай, что моего пути им не перекрыть. Мы еще встретимся и с тобой, и с ними». Всадник повернул голову, окидывая взглядом всех, кто стоял у костра. Развернул коня и исчез в темноте. Только осталось пятно вымершей травы там, где он стоял. Почему-то Варе показалось, что всадник заметил ее у принцессы за спиной. Заметил и усмехнулся под капюшоном. «Плохие вести, Василисушка», — мрачно сказал Добрыня. «Пора нам на заставу». Бабушка молча кивнула. «Я здесь переночую на всякий случай», — сказала Марья Маревна. «И я», — добавила Хинока. «Собирайтесь, девочки», — сказала бабушка принцессам. «Ребята вас до развилки проводят. Никого не гоню, да опасно здесь, сами видите». «А ты?» Принцесса Фантагиро спрятала в богато вышитом рукаве тонкий кинжал. «Мое место здесь. А внучки как же?» «Справимся. Им скоро в Сингапур улетать». «В Сингапур?» Хинока вынула из рукава изящную коробочку. «Тогда возьми мою визитку. Мы с драконом как раз оттуда». «Спасибо, Хинотян. Главный офис у меня в другом месте, а там филиал», — добавила кицунэ. «Бываю только наездами, но ради твоих внучек тут же примчусь. А это тебе, Варятян?» Она протянула снятую из шелкового шнура подвеску. «Эта вещь поможет нам разговаривать». «Спасибо», — прошептала Варя. «Ты верный друг». Бабушка поклонилась, и Хинока ответила ей поклоном. «Пойдем в дом. Прохор уже заждался, наверное». Бабушка надела очки, и все пошли к дому. Три пожилых женщины, две девочки и кукла Васька. Взревел в темноте мотор, мелькнул свет от фар. Мелькнул и исчез. «Уехали, да, баб?» — спросила Варя и покрепче сжала Лялькину руку. «Уехали», — эхом прозвучали бабушкины слова. Жар птиц спал в клетке. Сидел на жердочке, сунув голову под крыло, и светился, словно огненный клубочек. Притихший домовой предложил чаю, но все отказались. «По караулю до рассвета», — сказала Марья Марьевна и растворилась в темноте. Кицуне с бабушкой долго сидели на веранде и вполголоса беседовали. Варя уложила ляльку, дождалась, когда Хинока ушла спать. Тихонько подошла к бабушке и увидела, что она плачет. «Баб, не надо плакать. Все хорошо, все живы-здоровы. Не плачь, пожалуйста. Я тебя очень-очень люблю. Не плачь». «Все, уже не плачу», — бабушка шмыгнула носом. «Я тебя тоже люблю, Варюша, очень-очень. Посиди со мной немножко, Варвара, краса, длинная коса». Варя обняла бабушку, прижалась к ней, и бабушка обняла ее в ответ. «Баб, а как он сюда пробрался, Кощей?» «Не знаю. Похоже, новую дорогу нашел. Ребята позвонят, когда разберутся». «А зачем он приходил? Тебя повидать?» «Если бы знать, Варюша. Понимаешь, отец и сам счастья не ведает, и чужого счастья, радости чужой не переносит. Вот и явился неведомыми путями, чтобы праздник испортить». «Ну и пусть, а ты все равно не плачь. А то получится, что Кощей своей цели добился». «Я уже не плачу, Варюша. Вот только неспроста он меня навестить пришел». С темного неба метнулась тень. Метнулась и врезалась в землю. Варя не успела испугаться, а финист уже поднимался на веранду. «Василиса, вот ребята просили передать. Они эту бумажку еще по дороге сюда на почте забрали. Там, в Осинкино. А потом то одно, то другое. Забыли, в общем. Сейчас по дороге в бардачке обнаружили и спохватились. Тоже мне. Нашли голубя почтового, растяпы. Ну все, я полетел». «Лети, путь тебе добрый. Ребятам спасибо скажи. В празднике самое главное — гости, а уж таких гостей, как у меня, днем с огнем поискать. Лети, догоняй». «Я другой дорогой. Мы тут с ребятами кое о чем поразмыслили. Слетаю, проверю». «Понятно. Лети, дело не ждет». Финист коротко кивнул, ударился оземь, взмыл в вышину и сразу исчез в темноте. Только сверху долетел хриплый клёкот. «И тебе!» — отозвалась бабушка и помахала в небо. «Что там, баб?» Бабушка не стала поминать любопытную Варвару. Просто посветила телефоном, прочла написанное на смятой бумажке и сказала: «Мама скоро за вами приедет. Вот телеграмму прислала. Квартиру нашла за ПТ, скоро буду за ПТ. Как только куплю билеты за ПТ, сообщу ТЧК. Скучаем за ПТ, целуем». Почтальонша болеет, наверное. Вот телеграмму и передали с ребятами. «Баб», — тихо сказала Варя, — «а можно мне остаться подольше? Я бы и рада, Варюша, но как же быть? Они там скучают по вам с Лялей». «А так я буду по тебе скучать. Очень-очень». «Я тоже. Но мама и папа — это главное. А может, ты к нам приедешь? То есть прилетишь?» «Все может быть, Варюша. Поживем — увидим». «Баб, а можно мне к Марье Марьевне поехать? Она обещала меня верховой езде научить». «Она может, да. Мало кто так верхом ездит, как Марья. Нет такого коня, чтобы ее не послушался. В седле сидит, как клещ, и усталости не знает». «Так отпустишь, ба?» «С одним условием. Марью во всем слушаться. Она зря ничего не говорит и не делает, обещаешь?» «Честное слово, баб». «Тогда собирай рюкзак. На рассвете выезжать». Солнце только всходило, когда Варя устроилась в седле байка впереди Марьи Марьевны. От счастья в голове словно лопались пузырьки, как в лимонаде. Даже то, что бабушка еще никогда не выглядела такой озабоченной, не мешало этому счастью. На дорогу домовой Прохор приволок целый мешок пирогов, как Марья Марьевна не отнекивалась. «Проша, я от твоих пирогов растолстею и в черепаху не влезу. А с чем пироги-то? С капустой, Марья Марьевна. Тут на всех. И вам с Варей, и Филе, и Тохе. Им привет передавайте. Хорошо, Прошенька. Ты без меня занимайся, смотри, добавила Варя. Печенье там в шкафу на полке. Книжку попроще возьми и читай, договорились? Бабушка тебе посоветует, с какой начинать. Буду, буду, уверял Прохор. Мне же еще с мультиваркой разбираться, инструкцию читать. С мультиваркой, Проша. Да хоть как ее назови, а разбираться надо. Баб, а ты без меня с Лялькой справишься? Бабушка улыбнулась. Справлюсь, Варюша. Ты же ненадолго. Уж больно случай редкий, нельзя упускать. Ну, езжайте, путь вам добрый. Крепче держись, сказала Марья Марьевна и ударила по газам. Байк рванулся с места, как бешеный. Ветер бил в лицо, и Варя волей-неволей закрыла глаза. Ветер трепал волосы, свистел в ушах. Варя не сразу поняла, что больше не слышит рев мотора. Она осторожно приоткрыла один глаз и увидела далеко внизу дорогу, лес, речку, а прямо перед собой развивающуюся рыжую гриву и острые лошадиные уши. Байка больше не было. Был рыжий конь, который по воздуху несся к встающему над землей солнцу. От страха и восторга хотелось завопить, но получилось только пискнуть. «Держись!» Голос Марьи Марьевны прорывался сквозь свист и вой ветра. «Уже скоро!» Земля стремительно приближалась. У Вари заложило уши. Верхушки деревьев мелькнули совсем рядом, и конские копыта глухо застучали по дороге. «Молодец, Вихрь!» Марья Марьевна потрепала коня по шее. Тот всхрапнул и оглянулся на хозяйку. «Мигом домчал. И ты молодец, Варвара. Хорошо в седле держишься. Вижу, толк из тебя будет. Сегодня же и начнем». Варя только и смогла кивнуть в ответ. Дорога привела к домику, похожему на бабушкин, только меньше и скромнее. Ни сада, ни цветников вокруг. Марья Марьевна нагнулась с седла, открыла ворота. Конь, танцующий походкой, вплыл во двор. И тут же навстречу выбежал маленький старичок с соломой в бороде. Увидел всадниц, ойкнул и пропал с глаз долой. «Филя, выходи!» — позвала Марья Марьевна. «Не прячься, а тут все свои. Мы тебе пирогов привезли». «А с чем пироги-то?» — спросил скрипучий голосок из ниоткуда. «С капустой. Помнишь, какие у Прохора пироги?» Старичок появился прямо из воздуха и подхватил конские поводья. Марья Марьевна спешилась и сняла с седла Варю. «Это Филя, мой конюшенный», — представила она старичка. «А это Варвара, Василисина внучка, учиться к нам приехала». «Ну что же, дело хорошее», — отозвался старичок. «Немного таких наездниц, как Василиса». «Иди с Филей на конюшню», — сказала Варе Марья Марьевна. «Что он скажет, то и делай. Я домовому обед закажу и приду». «А ездить сегодня будем?» — спросила Варя. «Прежде чем на лошади ездить, ее нужно на себе повозить», — буркнул конюшенный. «Расседлать, выводить, почистить, корму задать. Пошли». Филя оказался неразговорчивым, только и знал, что сыпать распоряжениями. «Здесь расстегивай, и здесь тоже. Снимай седло, я уберу. Возьми поводья. Да не бойся ты. Вихрь нравный, но не кусается. Теперь води его по двору». «Зачем?» — пискнула Варя. «Затем. Остыть коню надо. Хоть он и огненный, а все же конь. Давай-давай, пошевеливайся». Варя вздохнула и зашагала по двору, а рыжий красавец тронулся за ней. Водить коня пришлось долго. Варя успела устать, соскучиться и рассердиться. Потом Филя принес странную на вид щетку и буркнул. «Вот тебе скребница. Почистить его хорошенько, как?» — только и могла сказать Варя. «Во как!» Филя принялся орудовать щеткой так, что вихрь затанцевал на месте и довольно заржал. «Возьми вон ведро, переверни да залезь на него, а то не достанешь». Только Варя дотянулась скребницей до блестящей конской спины, как вихрь стукнул копытом по ведру. Оно полетело в сторону, Варя шмякнулась на утоптанную землю, а на морде у вихря появилось что-то вроде ехидной улыбки. «Ты что это над девчонкой измываешься?» Филя шлепнул коня по крупу. «К тебе с добром, а ты смотри у меня!» «Вставай, вставай!» — добавила неслышно подошедшая Марья Моревна. «Пусть он видит, что тебя такими штучками не проймешь. Дочистишь и пойдем завтракать». Варя шмыгнула носом, встала и перехватила скребницу поудобнее. На завтрак оказалась гречневая каша со шкварками. «Не ждали вас», — оправдывался домовой Тоха. «А нам с Филей на двоих и такое в самый раз, без затей и вкусно». «Ладно, ничего», — неожиданно покладисто отозвалась Марья Моревна. «Только чтоб на обед все было как надо. Неохота перед Василисой позориться. Пойдем, Варвара». «Куда?» «Как куда?» «На конюшню. Ты учиться хотела или нет?» Сейчас Варя хотела только одного — спать. Но противоречить Марье Моревне язык не поворачивался. Пришлось идти. «Со двора никуда. Время сейчас опасное», — наставляла по дороге Марья Моревна. «К лошадям одна не подходи. Пусть Филя рядом будет, ну или я. Лошадь неуверенность человеческую сразу чует. А уверенности у тебя пока взяться неоткуда. Есть люди, как их ни учи, все равно бояться продолжают. Вот лошадь верх над ними и берет. Я таких в своей школе не держу». «А где эта школа?» — спросила Варя и тут же подумала, что учиться там все равно не придется. Впереди Сингапур и совсем другая жизнь. «Далеко», — отрезала Марья Моревна, помолчала и добавила. «Здесь у меня лошади-старички на пенсии живут. Других помоложе сюда отдыхать привожу. Детей учить нелегко. У кого угодно голова кругом пойдет, и у лошадей тоже. Им тоже отпуск нужен, перезагрузка. А то и брыкаться будут, и кусаться, точно как люди». Варя представила, как брыкается и кусается строгая математичка Аделаида Львовна. И рот у нее сам собой разъехался до ушей. «Молодец!» — одобрила Марья Моревна. «Так и надо к лошадям подходить, с улыбкой. Они это знаешь, как любят, больше, чем сахар». Тут их нагнал запыхавшийся домовой Тоха и подал Марье блюдце с нарезанной морковкой. «Ссыпай в карман!» — распорядилась Марья. «Будешь лошадей угощать». Филя ждал у дверей конюшни, принаряженный, почти без соломы в бороде. Рядом с ним стоял... Нет, не вихрь, а смешной толстенький пони, серый, с пушистой челкой, схваченной бантом. «Знакомься, это Плюшик, дай ему морковки», — сказала Марья. «Нет, прямо держи ладонь, пальцы не сгибай. Вот так, правильно. А то может укусить нечаянно». Губы у Плюшика были мягкие и теплые, а глаза хитрые, но добрые. «Филя, седлай! Варвара, ты смотри и учись!» Ремешки, пряжки, странные вещи с непонятными названиями. Потник, подпруги, что-то еще. Варя смотрела во все глаза и все больше запутывалась. «Садись!» — скомандовала Марья. — Подержи его, Филя. Варя забралась в седло, и Филя повел пони по кругу. — Спину держи, колени, колени плотней. Что ты сидишь, как кот на заборе? — не умолкала Марья. Про кота услышать было почему-то особенно обидно, но обижаться было некогда. К вечеру Варя едва держалась на ногах. Только и хватило сил посмотреть, как Марья Моревна стреляет в мишень из лука. Филя Конюшенный сидел рядом на тюке соломы и рассуждал сам с собой. Вот уже свезло так свезло. То все один управлялся, а теперь помощница появилась. У всех кон мальчики, а у меня кон девочка. Своим расскажу, так не поверят. А кто это? Кон мальчик, Филя? Это такой подручный на конюшне. Он и ездить учится, и делает, что ему скажут. На все руки, в общем. А ты молодец, усердная да шустрая. На коне сидишь хорошо, толк из тебя будет. А почему тогда Марья Моревна ругалась? Какого-то кота на заборе вспоминала. Это старое конюшенное присловие. На него обижаться нечего. Да я и не обижаюсь, Филя. Вот и умница. А галопом когда поскачем? Ты что? Удивился конюшенный. Какой пока галоп? Шагом, только шагом. Потом рысью. Далеко еще до галопа. Был бы здесь сейчас Гектор иноходец, он бы тебя иноходью прокатил. А иноходец это кто? Такой же конь, как и все прочие. Только он, как у людей, левша. Люди обычно все правой рукой делают, правильно? Ага. Вот. А левши, наоборот, левой. Так и иноходец. У него то две правые ноги шаг делают, то две левые. Другие лошади так не умеют. Выучить их можно, то есть выездить. Но будет то да не то. Иноходь — это... это... талант, да? — подсказала Варя. — Во-во! — Ужинать! — позвал Тоха домовой. Заснула Варя, едва положив голову на подушку. И приснилась ей строптивая гнедая кобыла из пятого денника по кличке Герань. Всю ночь над домом кружила летучая мышь, черная, огромная. Повисала на краю крыши, заглядывала в окна, хрипло пищала. А потом исчезла, растаяла в предутреннем тумане. Проснулась Варя на рассвете. Села в кровати, протерла глаза. Вспомнила, что впереди целый день, который можно провести с лошадьми. И захотелось сразу же бежать на конюшню. Варя торопливо натянула шорты, футболку и толстовку. Подошла к окну, вдруг там дождь. Дождя не было. А за невысоким забором маячил в тумане великолепный конь вороной масти. Вчера в конюшне Варя его не видела. Но два денника стояли пустыми. Может, он потерялся или сбежал, а сейчас вернулся. В кармане с вечера осталось несколько ломтиков морковки. Варя вылезла в окно и побежала к воротам. Конь был совсем рядом. Стоял, потряхивал черной гривой, косил глазом. Варя подошла к нему, протягивая морковку на ладони. Вороной всхрапнул и попятился. «Иди сюда», — вполголоса сказала Варя и подцокала языком, как Филя конюшенный. «Тебя как зовут? Морковки хочешь? Ты потерялся, да?» Варя шла за конем все дальше и дальше. Шкура у него отливала синевой, и синий огонек поблескивал в глазах, еле видных из-под челки. Вот он фыркнул и остановился у торчащего из травы высокого пня. Варя похлопала красавца по шее, влезла на пень. Набралась смелости, представила себе, будто садится на смирного плюшика, ухватилась за жесткую гриву и забралась вороному на спину. «Пошли домой!» Варя толкнула конский бок коленом. Вороной тронулся с места, перешел на рысь. Ворота были уже совсем рядом, но конь резко свернул в сторону и прибавил ходу, торжествующе заржал и понесся вскачь. «Стой!» — закричала Варя. Конские копыта больше не касались земли. Вороной несся по воздуху, вверх, к висящему в небе темному облаку. Распахнулась дверь. Она еще не успела грохнуть обревенчатую стену, а Марья Марьевна уже оказалась во дворе, с луком в руках и колчаном за плечами. «Пригнись! Стреляю!» — крикнула она. «Эй ты, нечисть! Вниз живо!» Варя сжалась в комок и увидела, как стрела распорола правое конское ухо. «Прыгай!» — донесся голос Марьи Марьевны. «Прыгай! Я тебя поймаю!» Спрыгнуть Варя не успела. Конь исчез, и она камнем рухнула вниз. Мелькнуло что-то черное. Варю подхватили мощные когти. Огромная летучая мышь понесла ее вперед, вверх, нырнула в темное облако и пропала.